Кто это в цветах так премудро, тонко, прекрасно устрояет, образует безобразное, то есть безвидное, бесформенное вещество земли? Кто дает ему такую удивительную форму? Творец, дай нам лобызать в цветах твою премудрость, твою благость, твое всемогущество.